О том, что Лиза беременна, первой узнала тень. В этом не было ничего удивительного, тени знают все. «Будет девочка». Тень положила ладони на ее пока еще плоский живот. Склонила голову, словно прислушиваясь к зарождающейся в Лизиной утробе жизни. «Определенно девочка». И это было прекрасно. Ничего, что Петруша мечтал о сыне. Он просто еще не понял, какое это счастье – быть отцом девочки. Вот бы папенька дожил до этого светлого дня. Он бы точно обрадовался внучке. И Петруша обрадуется. Ему больше не нужен ребенок. Кому? Задумавшаяся о своем, Лиза не сразу поняла, о чем речь. Она и сказанного-то не поняла. Как можно не хотеть ребенка? Твоему мужу. Тень устроилась на широком подоконнике, поджав под себя ноги, как в далеком детстве. Ему не нужен ни сын, ни дочь, ни ты. Она посмотрела на Лизу с жалостью. Когда-то ему была нужна я, моя жажда и мои ласки. Но ты ведь больше не позволяешь. Она не позволяла, больше не желала делить любимого Петрушу ни с кем, даже с собственной тенью, особенно с тенью. Это как-то неправильно. «Я тебе помогала», — напомнила тень. «Разожгла почти угасшее пламя, и теперь ты ждешь ребенка. Это и мой ребенок тоже». «И я признательна тебе, но довольна. Дальше я сама». «Конечно, когда она хранит такой волшебный секрет, все наладится и без посторонней помощи. Не может не наладиться». «Вы снова спите в разных спальнях?» Тень покачала головой. «Это потому, что я жду ребенка. Но ведь твой муж об этом еще не знает». «Зато ее тень знает, как сделать так, чтобы было больно». «Он устает. Такие времена. Из столицы приходят дурные вести. Государь отрекся от престола». Ей и в самом деле было тревожно. Ее девочке предстояло увидеть мир в смутное время. «Будет еще хуже, еще страшнее». Тень пожала плечами. «Откуда ты это знаешь?» Несмотря на жарко натопленную печь, Лизе было зябко, захотелось с головой забраться под одеяло. «Просто знаю, у теней есть свои преимущества. Очень скоро разверзнется преисподняя, и человеческие жизни не будут стоить ничего. Выживут только бездушные, сметливые и пронырливые, те, что не уповают ни на царя, ни на бога, а готовят пути отступления уже сейчас. Твой муж из таких». «Как ты можешь?» Тень оборвала ее взмахом руки. «Он уже перевел часть капиталов за границу. Твоих капиталов. Ты ведь подписывала бумаги?» «Да, Лиза что-то подписывала. Петруша назвал те бумаги скучной необходимостью и поцеловал так сладко, что у Лизы закружилась голова». «Ты знаешь, какое приданое оставил тебе твой отец?» Тень усмехнулась и сама ответила на собственный вопрос. «Откуда тебе знать? Ты же не интересуешься такими глупостями, как финансы. А вот я интересуюсь. Ты очень богата, гораздо богаче своего мужа». «Это ничего не значит». Лизе вдруг стало обидно за Петрушу. «Это ничего не значило бы, если он приумножал твое состояние, а не проматывал», — сказала тень и хлопнула ладонями по подоконнику. «Ты наивна и в наивности своей непростительно глупа», — добавила она печально. «Ты сейчас говоришь не о Петруше», — Лиза мотнула головой. «Я не знаю, зачем ты хочешь нас поссорить, но это неправда». «Это правда, тени никогда не лгут». Она спрыгнула с подоконника, приблизилась крадущейся походкой. «Хочешь, я тебе покажу? Или предпочитаешь и дальше жить с закрытыми глазами?» Лиза долго не могла решиться. Не потому ли, что знала, тень права? «Покажи», — велела, собрав волю в кулак. «Возьми меня за руки. Не бойся, ребенку это не навредит. А вот тебе, правда, может сделать больно, но ты сильная». Держать собственную тень за руки — это ли не признак сумасшествия? Или особый дар, как некогда сказал месье Жак? Как же Лизе не хватало его мудрого совета. Но время советов ушло. Пришла пора самой принимать решение. «Смотри!» — шепнула тень и закружила Лизу по комнате, словно в танце. «Смотри сама!» От кружения зашумело в ушах, а перед глазами поплыли разноцветные пятна. Комната Лизы рассыпалась на мелкие осколки, чтобы через мгновение собраться в чужую незнакомую спальню. Обнаженная русоволосая женщина сидела за туалетным столиком и внимательно разглядывала в зеркале свое совершенное лицо. Ей нравилось увиденное, потому что она улыбнулась своему отражению так, как улыбаются только самым любимым. Мужчина лежал на широкой кровати, вольготно раскинувшись всем своим длинным, сильным телом, забросив руки за голову, разглядывая узоры на шелковом балдахине. Мужчина тоже улыбался. Улыбался так, как никогда не улыбался Лизе, своей жене. Она бы закричала и сполосовала ногтями этих двоих, посмевших отнять у нее счастье. Но на плечи легли руки тени. «Они нас не видят!» Услышала она громкий шепот. «Но мы можем видеть все! Смотри же!» И Лиза смотрела сквозь густую пелену слез, наблюдала, как мужчина, которого она считала своим мужем, потянулся и встал с постели. Женщина за туалетным столиком не обернулась, лишь покошачьи выгнула спину, когда он коснулся ее шеи поцелуем, а потом с ловкостью горничной защелкнул замочек на изумрудном колье. Зелень изумрудов лишь на мгновение затмила зелень хищно сощурившихся глаз женщины. Длинные пальцы пробежались по камням, изучая, взвешивая, оценивая, а потом женщина улыбнулась, на сей раз не своему отражению, а мужчине, которого Лиза считала своим мужем. «Довольно», — сказала Лиза неожиданно спокойным голосом. «Это колье твоей матушки». «Я знаю. Довольно». «Как скажешь». Комната снова закружилась, с каждым витком все больше и больше становясь похожей на Лизину спальню. Тень больше не держала ее за руки, стояла у окна, вглядываясь в кромешную темноту ночи. «Ты все видела?» «Я видела. Кто она?» «Никто. Содержанка. Охотница за мужчинами. Достаточно хитрая, чтобы правильно распорядиться и мужчинами, и охотничьими трофеями». «Она красивая». «Некрасивее тебя». «Но он с ней, а не со мной». Пламя одинокой свечи нервно подрагивало, и в его отсветах собственное лицо казалось Лизе безобразным. «Он мог бы быть с тобой». «Ты хотела сказать с тобой, а не со мной». «Это ничего не меняет. Я твоя тень. Я — это ты. Все еще можно исправить». «Ты — это не я. И исправлять ничего не нужно». «Будешь и дальше прятаться от правды? Позволишь ему разорить тебя, пустить по миру вместе с младенцем?» Голос тени сделался вкрадчивым. Лиза зажала уши руками, чтобы не слышать. Не помогло. «Через полгода этот мир рухнет и погребет тебя под свои обломки, если прямо сейчас ты ничего не предпримешь». «Уходи», — сказала Лиза, и огонек свечи дрогнул. «Я не желаю тебя больше слушать». «Я уйду, но позволь на прощание дать тебе один совет. Читай бумаги, на которых ставишь подпись. Может так статься, что одной из этих бумаг окажется твое завещание. Уходи!» Лиза задула свечу и вздохнула. С облегчением, когда непроглядная тьма окутала ее со всех сторон. Эта осень была неласковой. Осень плакала дождями, срывала с молодых дубов еще зеленые листья, гнала по парковым аллеям к пруду, чтобы превратить в обреченную на неминуемую гибель флотилию. Листья кораблики покачивались на белых барашках волн. Иногда сталкивались, но рано или поздно все равно уходили на дно. Лиза стояла на берегу, кутаясь в пуховую шаль, и думала, что точно так же идет на дно кораблик ее жизни. Он еще держался, переживая один шторм за другим. Но финал все равно предопределен. Ей лишь нужно собраться с силами и посмотреть правде в глаза. Муж ее не любит. Любил ли хоть когда-нибудь до того, как она стала толстой и неуклюжей из-за беременности? Может, и любил, да только это не важно, потому что сейчас Лизу окружает холод. И причиной тому отнюдь не раньше срока наступившая осень, с ее ветрами и дождями. Холод теперь живет в ее душе, пожирает мысли, убивает тело. Если бы не ребенок, она бы, наверное, сдалась, позволила холоду победить. Но ребенок, пусть родится девочка, удерживал на плаву кораблик ее жизни крепче самого надежного якоря. Заставлял бороться. Бороться с собственным, некогда таким любимым мужем. Разве узнав о своей беременности полгода назад, Лиза думала, что такое может случиться? Даже когда тень показала ей ту картинку, Лиза не поверила. Или поверила, но не до конца. Тени никогда не лгут. Но и всей правды они тоже не говорят. Такова их суть. Но зерно сомнения, посеянное тенью, уже пустило корни и дало всходы. Если бы Лиза не ждала ребенка, она бы вырвала этот пока еще слабый росток, без раздумий и без сожалений. Ребенок, ее еще не рожденная девочка, изменил все. Материнский инстинкт оказался сильнее любви. Заставлял прислушиваться, присматриваться, оценивать не только слова, но и поступки. Клавдия, старая ведьма, первой в доме догадалась о ее беременности и сразу же пошла к своему ненаглядному Петруше. Опередила Лизу всего на несколько минут. «Твоя жена беременна!» Из-за неплотно прикрытой двери кабинета голос ее выползал со змеиным шипением. Лиза, уже взявшаяся за дверную ручку, замерла. Есть новости, которые жена должна сообщать своему супругу сама, а не передавать через рядящихся в черной одежде приживалок. Это ее законное право сказать мужу, что скоро он станет отцом. От злости кровь прилила к щекам, а сердце затрепетало в груди часто-часто. Надо войти, отчитать Клавдию, выставить за дверь. Это счастье она разделит с Петрушей без чужаков. Откуда ты знаешь? Вот только в приглушенном голосе Петруши не слышалось радости. Я знаю, глаз наметан. Срок еще большой, но очень скоро интересное положение графини станет заметно. Как ни кстати. Зло скрипнуло кресло. Это Петруша встал из-за стола, принялся мерить шагами кабинет. Такое случается, когда супруги делят брачное ложе. Но почему? Столько лет не случалось, а теперь вдруг случилось. Сердце замерло. Кажется, и вовсе перестало биться. Лиза прижалась спиной к стене. Крепко зажмурилась, прогоняя непрошенные слезы. Я думал, она пустоцвет. Думал, у нас не будет детей, можно не тревожиться. Из-за чего тревожиться? Какое зло может принести в этот мир невинное дитя? У графини слабое здоровье. Голос Клавдии звучал вкрадчиво. Я слыхала, в детстве она едва не умерла от какой-то странной болезни. Если вдруг... Нельзя, Клавдия. Время сейчас слишком неподходящее. Про мою связь с Лили прознали, грязные слухи уже поползли. А ты же знаешь, как вредят репутации слухи. Особенно сейчас, когда мое положение и без того шатко из-за графа Потоцкого. Уверен, он следит за мной, и если с моей дорожайшей, во всех смыслах супругой, вдруг приключится несчастье, могут начаться разбирательства. Потоцкий такой случай не упустит. Ты соблазнил его единственную дочь. В голосе Клавдии не было и тени упрека, лишь слепое обожание. А Лизу впервые за всю беременность замутило. Вот только не ребенок был тому причиной, а омерзение. Эта глупая гусыня мечтала, чтобы ее кто-нибудь соблазнил. Клавдия, я оказал ей услугу, подарил несколько страстных ночей, о которых она будет вспоминать всю свою жалкую жизнь. Ей бы спасибо мне сказать. А она побежала плакаться к папеньке. «И в самом деле глупая гусыня», — сказала Клавдия злорадно. «Но вот ее папенька». «Да, граф Потоцкий, серьезный враг. Мало того, что он богат и весьма влиятелен, так он еще был дружен с моим покойным тестем и всегда считал меня неподходящей партией для Елизаветы. Но хуже другое, он никогда не нападает с открытым забралом. Он как паук терпеливо ждет своего часа, чтобы вонзить нож в спину. От решительного шага его удерживает только одно – любовь к дочери пересиливает ненависть ко мне. Потоцкий, так же как и я, не желает, чтобы эта пикантная история получила огласку. Но будь уверена, он неусыпно следит за каждым моим шагом, ждет, когда же я оступлюсь. И ты, зная об этом, продолжаешь встречаться с той женщиной. Теперь в голосе Клавдии был укор. Она такая жалчная лгунья, как и все остальные. Я ее люблю. Вот только ей нужны твои деньги, а не твоя любовь. Мои деньги? Лиза почти увидела, как человек, которого она считала своим мужем, усмехнулся. Разве тебе не известно, что у меня почти нет собственных денег? «Все принадлежит Елизавете. Мой покойный тесть постарался. Даром, что выглядел безобидным пропойцей. Но деловую хватку имел бульдожью. Завещание составил так, что пока живы его прямые наследники, до основного капитала мне не добраться. Остается довольствоваться жалкими крохами. А это так унизительно. Мне приходится воровать драгоценности жены, чтобы делать подарки любовнице. Счастье, что Елизавета глупа и равнодушна к украшениям. Но рано или поздно даже она заметит пропажу». «Не заметит, если заменить драгоценности хорошими копиями!» Хмыкнула Клавдия и тут же добавила. «Но я все равно считаю, что эта женщина – аферистка, недостойная тебя!» «Клавдия, побольше уважения к моим чувствам!» Голос человека, которого Лиза считала своим мужем, взвысился до крика, но тут же упал до испуганного шепота. «Петруша, не стоит доверяться женщинам! Женщины коварны!» «А ты, Клавдия, разве ты не коварна?» «Коварно, но от прочих я отличаюсь тем, что люблю тебя бескорыстно, как сына. И если потребуется, отдам за тебя жизнь». «Лучше придумай, как нам поступить с этой... беременностью». Горестный вздох человека, которого Лиза считала своим мужем, слился с успокаивающим бормотанием Клавдии. Лиза вытерла просочившиеся сквозь крепко сжатые веки слезы. Захотелось убежать, спрятаться в своей комнате. Но впервые за долгие годы она решила бросить вызов своему страху. Тень ошиблась. Она сильная и не станет прятаться от проблем. Попытается не прятаться. «Я об этом позабочусь, есть травы!» Шепот Клавдии заставил Лизу встрепенуться, целиком обратиться вслух. «Избавь меня от подробностей, просто сделай все так, чтобы она ни о чем не догадалась. Мне не нужен еще один скандал». Прижимая руки к животу, Лиза попятилась от двери, в голове что-то громко щелкало, словно там крутились плохо смазанные шестеренки. Нет, это не шестеренки, это ее мысли, скрипят. Цепляются одна за другую, заставляют действовать. Спасать своего еще нерожденного ребенка. Клавдия пришла к ней тем же вечером. Улыбка на ее костлявом лице казалась чем-то совершенно чужеродным, как и стоящий на серебряном подносе кувшин с янтарно-желтой жидкостью. «Вы бледны», — — сказала она и, не дожидаясь разрешения войти, прошла в комнату, поставила поднос на стол. «Петруша очень тревожит состояние вашего здоровья». «С моим здоровьем все в полном порядке». «И он просил меня позаботиться о вас так же, как когда-то давно я заботилась о нем». Клавдия словно и не слышала возражений. Она сноровисто переливала янтарный яд в фарфоровую чашку. «Сколько его нужно, чтобы убить ребенка?» «Это травяной отвар. В детстве Петруша часто болел, и мои травы неизменно помогали. Посмотрите, каким богатырем он вырос». «Спасибо». Лизе удалось выдавить из себя улыбку. «Оставьте свой чудесный отвар, я выпью его перед сном». «Его нужно пить горячим». Взгляд старухи сделался колючим, а уголки тонких губ поползли вниз, превращая улыбку в гримасу. «Попрошу стежку, чтобы разогрела. А сейчас прошу меня простить, но я хотела бы отдохнуть. Мне и в самом деле не здоровится». И все с той же беззаботной улыбкой Лиза двинулась на Клавдию, выпроваживая, почти выталкивая за дверь. В какое-то мгновение ей показалось, что Клавдия станет настаивать, но обошлось. «Я буду готовить для вас отвар 3 раза в день, чтобы поддерживать ваши силы. Петруша так давно мечтает о наследнике», — сказала старуха перед тем, как Лиза захлопнула дверь. Сердце колотилось в горле, а пальцы дрожали, когда она выплескивала содержимое кувшина, а потом тщательно отмывала руки, словно отрава могла проникнуть в нее даже через кожу. «Этот чай тебе не навредит», — послышалось за спиной. В тусклом закатном свете тень была едва различима. «Ты вернулась». Лиза обрадовалась так, словно не она сама совсем недавно прогнала тень прочь. «Я твоя тень. Я всегда возвращаюсь». «Они хотят убить моего ребенка». «Я знаю». Тени знают все. Как она могла забыть? «Но у них ничего не выйдет». «Почему?» В сердце, которое за этот ужасный день едва не превратилось в камень, затеплился огонек надежды. «Потому что ты не такая, как все. Ты особенная. Эти деревенские штучки...» Тень кивнула на пустой кувшин. «Не подействует на тебя, пока я с тобой. Не бойся, можешь смело пить любое ее зелье». Лиза сомневалась. Но на память пришли почти забытые слова месье Жака. «Твоя тень станет и служить тебе верой и правдой. Будет помогать тебе. Если ты откажешься пить ее варево, они заподозрят неладное и, возможно, придумают что-нибудь более действенное. А так мы сумеем выиграть время». «Для чего?» «Для того, чтобы найти способ спастись». «Чай точно не навредит ребенку?» «Не навредит, я обещаю!» «Спасибо», — сказала Лиза и расплакалась. «Спасибо, что помогаешь мне». «Я помогаю себе! Я — это ты!» Тень улыбнулась и растворилась в прощальных солнечных бликах. А у Лизы началась совсем другая, полная тревог и сомнений жизнь. Отвары Клавдии ей в самом деле не вредили. Тень не обманула. Лиза пила янтарный яд изо дня в день. Улыбалась ведьме. Благодарила за заботу и видела на дне стылых глаз Клавдии сначала торжество, потом ожидание, потом нетерпение и, наконец, спустя почти месяц, недоумение. Те же чувства она видела и во взгляде человека, которого больше не считала своим мужем. Вскоре недоумение сменило плохо скрываемое раздражение. Несколько раз Лиза слышала, как Петруша кричит на Клавдию, видела, как сжимает в бессильной ярости кулаки, а потом уезжает из дому иногда на ночь, а иногда и на две. «Объяви о своей беременности», — сказала тень, наблюдая за тем, как Лиза выбирает платье попросторнее. «Зачем? Он и так все знает». «Пусть знают остальные. Прислуга, граф, Потоцкий. Чем больше людей узнают, тем труднее будет этим двоим совершить злодеяние». И Лиза послушалась совета. Улыбаясь так искренне и так радостно, что самой было тошно, за ужином сообщила человеку, которого больше не считала своим мужем, что скоро он станет отцом. В присутствии слуг сообщила, и он тоже улыбнулся искренне и радостно, и обнял, и расцеловал, и поднял бокал за Лизино здоровье и будущего наследника. А Лиза предложила устроить праздник, пригласить самых близких друзей, поделиться радостью. Маленький каприз беременной женщины. Как можно отказать ей в такой мелочи? И ей не отказали. Фамилия графа Потоцкого была в списке приглашенных гостей. Лиза собственной рукой написала приглашение. В этом не было ничего удивительного. Граф Потоцкий был старинным приятелем папеньки, а с Натали, его дочерью, Лиза дружила с детства. Дружила бы дальше, если бы не предательство мужа. Если бы не предательство Натали. «Она наивная дура», — иногда тень читала Лизины мысли. «Ей не повезло так же, как и тебе, а возможно даже больше. Ее честь запятнана. Пусть высший свет об этом пока и не знает. Не тревожься о ней, она не приедет на ужин, только не в твой дом. А вот граф Потоцкий не приминет. И ты должна быть с ним мила и любезна, пусть он увидит в тебе невинную жертву чужой подлости». Я и есть жертва чужой подлости. Лиза невесело улыбнулась. В таком случае тебе не придется ничего выдумывать. Просто пожалуйся графу, что известие о ребенке не вызвало у твоего дражайшего супруга ожидаемой радости, что он сильно изменился в последнее время, а ты не понимаешь, что происходит, и тревожишься из-за этого. Очень тревожишься. Тебе не хватает мудрого отеческого совета и поддержки. Видишь, все чистая правда, ни слова лжи. Граф Потоцкий ненавидит моего мужа. Что, если меня он тоже винит в случившемся? Граф Потоцкий – человек чести. В его глазах ты жертва, такая же, как и его дочь. Ему не в чем тебя винить. Зато он может встать на твою защиту, если понадобится. Тебе ведь нужна защита. Клавдия больше не приносит свое зелье. Это не значит, что они отказались от своей затеи. В этом доме много лестниц, а беременные такие неуклюжие. Но если сам граф Потоцкий примет участие в твоей судьбе и судьбе твоего ребенка, они побоятся. Твой муж не только подлец, но и редкостный трус. Клавдия и та смелее. Он мне не муж. Но вы живете с ним под одной крышей, тебе бы лучше уехать. Он меня не отпустит. Слишком неспокойное сейчас время для путешествий. Так он мне скажет. Значит, тебе придется быть очень осторожной. Не бойся, я присмотрю за тобой. Я не боюсь. Лиза и в самом деле не боялась. Ребенок сделал ее бесстрашной, а еще расчетливой. Возможно, поэтому разговор с графом Потоцким получился именно таким, как нужно. Роль невинной жертвы удалась Лизе очень хорошо. Как и роль счастливой дурочки, не видящей дальше своего беременного живота. Впрочем, ей почти не пришлось притворяться. Она чувствовала себя и невинной жертвой, и дурочкой. А еще матерью, обязанной бороться за свое дитя. И она будет бороться. Граф Потоцкий, которого Лиза еще по старой детской памяти называла дядей Ваней, проявил к ее судьбе великое участие. Его визиты в Дубки сделались регулярными, и человек, которого Лиза больше не считала своим мужем, был вынужден играть роль гостеприимного хозяина. Роль эта удавалась ему не слишком хорошо. Во взгляде его Лизе виделась злость пополам со страхом. Страха стало больше после того, как в начале осени в Дубки прилетела страшная весть. Любимая дочь графа Потоцкого, Наталья, скончалась от внезапной и скоротечной болезни. «Скажи, она ведь не сама?» – спросила Лиза у тени, оглаживая свой уже округлившийся живот. «Это в самом деле была болезнь?» «Болезни бывают разные», – тень пожала плечами. «Некоторые, даже самые невинные, могут стать смертельно опасными, если человек не хочет жить. Неужели после всего, что случилось, тебе все еще ее жаль?» Лизе было жаль несчастную Натали так же, как до этого было жаль себя. Они обе жертвы Петрушиного злодейства, вот только Натали освободилась, а она нет. На похороны она не поехала, дурная примета, сказала Клавдия, и Лиза впервые с ней согласилась. Граф Потоцкий приехал в Дубки сам спустя месяц. Поседевший, постаревший, сгорбившийся под тяжестью свалившегося на него несчастья. Он не был похож на себя прежнего. Выслушал Лизины соболезнования, по-отечески поцеловал в лоб и, потерев свои красные воспаленные глаза, попросил доложить о его визите графу Дубривному.